Вдруг он увидел за городскими воротами всадника. Всадник подъехал галопом к маленькому домику, находившемуся в 100 шагах от того места, где сидел Горенфло. Постучался в ворота, и минуту спустя исчез за ними вместе с конем своим. Горенфло заметил это обстоятельство только потому, что позавидовал счастью всадника, у которого была лошадь, и который, следовательно, мог продать ее и на вырученные деньги утолить свой голод. Но через минуту всадник, Горенфло узнал его по плащу, вышел из дома и спрятался между кустарником и кучей камней, лежавших в нескольких шагах от дома. «Он, кажется, затевает что-то недоброе», — проворчал Горенфло. «Если бы я сам не боялся стражей, так пошел бы предупредить ее. Или если бы я был похрабрее, так сам бы разделался со злоумышленником». В это время человек, прятавшийся за камнями и осматривавшийся с беспокойством, заметил Горенфло, сидевшего на прежнем месте и в том же положении. Это обстоятельство было ему, по-видимому, неприятно. Он стал прохаживаться за камнями с притворной беспечностью. «Вот странно», — проворчал Горенфло, — «вот странно. Я как будто знаю эту фигуру, так и есть. Но нет, нет, невозможно». В это мгновение незнакомец, стоявший спиной к Горенфло, вдруг присел, как будто бы ноги его вдруг подкосились. Он услышал стук копыт лошадей, проезжавших под сводом городских ворот. И точно, 3 всадников, 2 казались слугами, 3 добрых мула и 3 огромных чемодана медленно выезжали из Парижа. Лишь только подсматривавший незнакомец завидел их, как присел еще ниже и на четвереньках пополз до кустарника, куда забился точно охотник на стороже. Кавалькада проехала, не заметив его, между тем, как он, казалось, пожирал глазами всадников. «Я воспрепятствовал преступлению», — подумал Горенфло. «И присутствие мое на большой дороге в эту минуту было очень кстати». Когда всадники проехали, незнакомец воротился в дом. «Ладно», — подумал Горенфло, — «это обстоятельство поможет мне в том, о чем я так долго думал. Если человек прячется, значит, не хочет, чтобы его видели. Следовательно, я открыл тайну, и хоть бы она стоила не более 6 денье, потребую за нее выкуп». И, не теряя времени, Горенфло направился к дому, но по мере приближения к нему, припоминая воинственный вид всадника, длинную шпагу его и грозный взгляд, которым он преследовал кавалькаду, монах остановился, почесал нос и сказал: Нет, напрасно. Такого человека не скоро застращаешь. У двери дома Гуренфло совершенно убедился в этом мнении и, оставив нос, принялся почесывать за ухом.